Я, и краткая А, старательно пытаясь, выдавила из себя девушка. Все закончилось, Серж. Стараясь убрать дрожь в голосе, отозвался Соник. Сейчас от того ублюдка даже костей не осталось. Но, если же после смерти мне откроется лестница в рай, то я не раздумывая спущусь в ад. Я сделаю все для того, чтобы этой мрази жизнь сахаром не казалась. Пускай я обреку себя на мучения, пускай моя душа никогда не упокоится, ради мести я готов и всю оставшуюся вечность провести жарясь в адском котле. Настолько я его ненавижу. Закончил диалог Соник. Хотела бы я сказать, что мы похожи, я как никто другой понимаю его ярость, знаю, каково это желать мести, пусть и во вред себе. Ты прошел через мучения, которые мне и не снились. Больше я тебя не ненавижу, Соник Ёж. Девушка, слегка дрожа от холода, прижалась к Сонику, тихонько принюхиваясь к приятному, но неуловимому запаху, исходящему от тела ежа. Шкура медведя воняет. Я не буду против, если ты са. Если ты найдешь что-то такое же теплое, но не вонючее. Действительно, я даже не задумывался о том, что если я лучше нее чувствую запахи, это не значит, что она их вообще не чувствует. Большего предложить не могу. Обняв девушку огромными руками оборотня, произнес Соник. Потеревшись холодным носиком об пушистую грудь, Сёрдж устроилась поудобнее. Вроде как пригрелась. Она и впрямь очень милая, и похоже, она становится честнее. Спокойной ночи, милашка Зубастик. Крепче обняв девушку, произнес Соник. И как мне теперь держать язык за зубами? Милашка, да кто вообще такую, как я, может считать милой? Я погорячилась. Я снова тебя ненавижу, глупый еж. Затыкаясь ярко-красным лицом в гигантскую грудь, Сёрдж снова начала проклинать синего подхалима. Биение сердца, ласковые объятия, наполненные теплом, именно это с самого раннего утра испытала Сёрдж. Ее руки во время сна оказались за шеей Соника, а сам он, сладко посапывая, уткнулся носиком в ее грудь. Одна рука Соника обнимала ее талию, другая похотливо остановилась на попе, слегка покрывшись румянцем. Она постаралась сделать вид, что не замечает этого. Совсем не хотелось просыпаться так рано, когда даже солнце лишь начинает выкатываться из-за утеса. Рука Соника начала гладить девушку по спине, а сам он сонным голосом проговорил: «Зубастик, красивая». Закончив свою речь, Соник снова засопел, но на этот раз пустив тягучую слюнку на грудь смущенной девушки. «Я, красивая?» «Стоп, он, что, серьезно назвал меня зубастиком?» «Совсем оборзел синий, почему я не хочу его будить? Я ведь могу ударить его. Ну же, ударь его». Глядя на увеселенное лицо Соника, девушка пыталась справиться с желанием проигнорировать его выходку. «Ну, он спит, значит, сказал это непроизвольно, он ведь просто озвучил свои мысли, то есть он правда считает меня красивой, и милашкой он меня называл. Неужели не врал, подлец? А-а-а, да что со мной не так?» Скрипя зубами, девушка старалась понять, что она сейчас чувствует, и почему не делает то, что пару дней назад с радостью сделала бы. «Ладно, на этот раз ты победил, слюнявый, я просто сделаю вид, что этого не было, а как выспимся?» «Как я высплюсь, ты меня не волнуешь. В общем, как я высплюсь, обязательно устрою какую-нибудь пакость. Ты пожалеешь, что посмела обслюнявить меня». Слегка полизав между грудей, Соник сильнее в них вжался мордочкой, крепче обняв и без того смущенную Сёрдж. Кровь внутри девушки закипела, и не имея возможности сдержать бурлящие эмоции, Сёрдж закричала, распугав всю местную живность и разбудив самого Соника. Пятясь назад, девушка прикрывала свою грудь, укоризненно смотря на проснувшегося ежа. «Эх-ха-ха-ха», устало зевнув, Соник посмотрел на девушку. «Мне часто снятся кошмары, но я стараюсь не кричать, когда просыпаюсь. Ради святых яиц, возьми с меня пример», — нагрубил Соник. «Ты наглец, ты облапал меня, второй день подряд лапаешь», — злобно ругалась девушка. «МФМ, прости, Сёрдж, но во сне я не контролирую свое тело, оно само, по привычке так делает, на улице, йоа, да сейчас наверняка еще даже ночь не прошла, и, брррр, холодно». Соник стал оборотнем. «Иди сюда, ах-ха-ха-ха, не замерзай», — сонно зазывая в объятия, зазевался парень. «А вот и не пойду, назло тебе замерзну», — скрутившись калачиком, пригрозила Сёрдж. Покачав головой, Соник решил применить обратный принцип: если гора не идет к Магомеду, то понурый Магомед идет к горе. Подкрадываясь как горилла, Соник набросился на взвизгнувшую девушку. «Отпусти, кому говорю, пустивший вы?» Старательно извиваясь, рычала девушка. «Не», обнимая со спины, отказался еж ты уж прости мои похотливые ручонки, но когда перед ними такая сексуальная девочка, они сами рвутся ее облапать. «Твою ж, КХМ, давай просто сделаем вид, что я этого не говорил. Сонная голова вечно всякий бред несет», поняв ситуацию, попросил Соник. «Нет уж, Серж вырвалась из объятий, теперь ты просто обязан мне сказать. Красная как помидор». Девушка смотрела в зеленые глаза Соника. «Я красивая или уродина?» Сдерживая смущение, злилась Серж, положив ладонь чуть выше груди и глубоко дыша. «И как мне на это реагировать? Какая муха ее сегодня укусила? Где моя злобная зубастик?» «Стоп, моя зубастик? Соник, ты че? Ладно, все, думай, что ответить. Серж, это очень неожиданный вопрос. Если честно, у тебя действительно очень привлекательная фигура, у тебя нежная кожа, приятные на ощупь волосы, у тебя самые яркие глаза из всех, что я видел. У тебя достаточно». Я не просила так подробно отвечать. Девушка закрыла лицо руками, более не желая ничего слышать. «Зачем ты так подробно все описал? И похоже, не врет. Точно, он тоже хочет использовать мое тело. Он просто хочет меня принудить к сексу. Подлый урод, я так и знала. В общем, если замерзнешь, разбуди меня, я тебя отогрею». Перевернувшись на бок, пообещал еж. «Он это сейчас серьезно? Просто возьмет и дальше будет спать? А насиловать меня кто будет?» «Сё-ё-ё-ё-ёрдж, что с тобой сегодня? Не так? Подожду, это уловка. Если нападет, я буду сопротивляться, не позволю себя изнасиловать. Ни у кого не получалось, а у него и подавно не получится. Но если правда не рыпнется в мою сторону, так уж и быть, позволю себя обла». Содрогаясь от холода, девушка 10 минут пристально наблюдала за спящим Соником, каждую секунду ожидая, что он на нее нападет, но к ее удивлению, этого не произошло. Подползая ближе, девушка взглянула на его лицо, убедившись, что он спит. Она не стала его будить, так как сильно стеснялась, а поэтому занырнула между его рук, ведь с утра было гораздо холоднее, чем ночью. Соник проснулся, увидя перед собой злое и сильно смущенное лицо. Зная, что в этой ситуации следует промолчать, Соник лишь теплее обнял девушку, согревая ее дрожащее тело мехом оборотня. «Надо что-то с этим делать, с каждым днем все холоднее и холоднее». Раннее пробуждение Серж вовсе не было случайным совпадением, дело было в том, что проспав весь день, она сбила собственный график, и теперь, лежа в обнимку с Соником, она могла лишь проклинать прошлый день и себя, за то, что решила уснуть. Естественно, обвиняя и Соника, и его вредные советы. Согреваемая теплом тела парня, девушка невольно начинала фантазировать о том, как похотливая свинья по имени Соник, придав ее с трудом полученное доверие, проснувшись, начнет приставать. Девушка фантазировала, как синий свинтус будет нежно массировать ее грудь, как жадно вцепившись в ее губы будет их посасывать. Все эти развратные мыслишки вызывали у смущенной Сердж злость к собственной слабости, и к ее собственному удивлению, злость к неоправданным ожиданиям. Уж очень ей хотелось обломать наглеца, посмевшего посягнуть на ее невинность. Но Соник, уставший от тяжелых тренировок, все дрых, совсем не желая открывать глаза, а терпение девушки просто трещало по швам, пошлые мысли не давали и минуты покоя, даже когда она старалась думать о еде, даже когда думала о сражениях, в каждую мысль проникал похотливый крестоносец, возжелавшей силой взять неприступную крепость. Выходить из теплых объятий девушка не могла себе позволить. 10 минут, проведенные на холоде, дали ясно понять, что без одеяла она и уснуть не сможет, и в скором времени может заболеть, что поставит ее в еще более неловкое положение. Накрываться мехом убитого медведя девушка тоже не хотела, даже не из-за запаха, а просто потому, что в объятиях парня она действительно чувствовала себя в полной безопасности от любой угрозы. Она убедилась в этом, когда, перед ее носом, Соник хладнокровно убил акулу, что хотела ей перекусить. Ранее, любые попытки принудить ее к сексу, дико злили девушку, ни разу она не испытывала смущения, ни разу она не хотела, чтобы ее обнимали и тем более, чтобы к ней приставали, но сейчас, защитная реакция психики, подсказала ей, что это не что иное, как азарт. Она хочет сразиться с Соником и одержать верх, а вовсе не симпатия или что-то более пугающее. Тихий вдох Соника слегка напугал девушку, но потом она поняла, что это просто очередные бессознательные движения во сне. Похотливые руки Соника, еще в процессе сна переставшего быть оборотнем, поползли к пикантным местам девушки. Обе руки начали пожимать объемную попку, заставляя злиться и краснеть беспокойную девушку. Немедленно перевернувшись на другой бок, девушка вышла из смущающего положения, но не прошло и 10 минут, как одна рука Соника заползала между ее ног, а другая, прижимая девушку к себе, заползла между ее груди. Таз Соника уперся под хвост смущенной Сёрдж, и в этот момент она впервые в жизни испытала возбуждение. Розовые сосочки показались на мягкой груди, а киска, начиная мокнуть, слегка обмочила палец парня. Ужас, что испытала в тот момент девушка, перекрыл дыхание. Видя, к чему привели ее мысли и действия Соника, она старательно обдумывала, как поступит дальше, сразу поняв, что орать ни в коем случае нельзя, а иначе он увидит, иначе точно накинется, а она не сможет сопротивляться, и тогда он точно ее изнасилует. Столь развратные мысли лишь сильнее усилили выделение смазки. Максимально аккуратно выползая из объятий, девушка скрутилась калачиком, злобно глядя раскрасневшимся лицом на спящего ежа. Глубокий вдох заставил Сёрдж замереть от накатившего страха. Соник начал просыпаться. Усевшись на мягкой траве и зевнув, почмокивая губами, еж растянулся. Открыв глаза и увидев перед собой Сёрдж, из-за ее положения более похожую на батон хлеба, он слегка посмеялся. «Дурочка, ты вся дрожишь. Неужели гордость для тебя важнее здоровья? А хотя, на улице уже потеплее стало. Видя, что солнце встало, заметил еж Нус, давай я посмотрю на твою лапку». Соник начал подкрадываться к Сёрдж. «Нет, не подходи», — приказала девушка, удивив ежа. «Эх, давай я все сначала объясню. Я не имею ни малейшего желания навредить тебе. Я должен взглянуть на твою ногу, для того чтобы принять решение, как следует с ней поступить. Ты это понимаешь?» — глядя в глаза девушки, спросил Соник. Глаза девушки бегали в поисках решения. Она не могла позволить увидеть себя в таком унизительном состоянии, как вдруг ее осенило. «Да, я очень голодна. Приготовь мне еды, а на ногу потом взглянешь». Отчаянно борясь с природными позывами, произнесла девушка. «Хорошо, чего бы ты хотела на завтрак?» На удивление девушки, Соник слишком спокойно отреагировал на ее приказ. «Яичницу. Приготовь мне яичницу». Улыбаясь от собственной находчивости, выкрикнула Сёрдж. «Попробуй найди в такие холода яйца, придурок. К этому моменту я из шкуры грязного медведя сделаю себе одежду». Выждав, пока след Соника исчезнет, девушка подползла к шкуре медведя, но к этому моменту ее возбуждение полностью пропало. Цыкнув, Сёрдж отвела взгляд, думая о том, как бы разорвать настолько плотную шкуру мишки. Соник вернулся гораздо раньше, чем на это рассчитывала девушка. В руках Соника было 10 больших яиц, каждая из которых заменила бы 3 куриных. «Ты где? Где ты их достал? Это же редчайшие яйца красного шальфауса. Отсюда на глаз 1000 километров, они были возле жерла вулкана». «Приступая к готовке», — ответил Соник. 1000 километров за пару минут, так он еще и дорогу запомнил. «Жерло вулкана. Ну да, ведь там тепло. Вот и шальфаусы плодятся. Почему ты вспотел на прошлой тренировке?» — задала логичный вопрос девушка. «Разве для тебя не будет слишком просто миллионы раз подтянуться и не устать?» Краснея и вспоминая потные мужские кубики пресса, спросила девушка. «В тебе сейчас нет ни капли маны, а без нее ты в 1000 раз слабее. Я знаю способ, как избавить свое тело от нее, поэтому и тренировки гораздо сложнее». Дожаривая яйца на выплавленной только что сковородке, ответил Соник. «Вот». Соник протянул яичницу девушке и сел рядом. «Приятного аппетита, зубастик». Поняв, как правильно использовать местные специи, Соник создал простую, но очень вкусную яичницу, которую с радостью жадно уминала девушка. «Еще», — попросила Сёрдж, тыкнув в нос Соника тарелкой. «Ха-ха-ха, у тебя очень хороший аппетит». Соник положил девушке добавку. «Если не наешься, я еще раз сбегаю», — гордясь своей готовкой, уверил парень. «Можешь проверить». Наевшись яичницей, отозвалась девушка, протягивая травмированную лапу. Заметив крошку на щеке девушки, Соник машинально потянулся к ней, слизывая остаток пищи и заставляя кое-как остывшую Сёрдж снова раскраснеться и закричать от ужаса. «А-а-а, что ты делаешь? Что я творю? В самом деле, держи себя в руках, похотливый развратник, она не твоя девушка. Больше никогда так не делай». «Как это что? Ты должна следить за своей гигиеной и всегда быть чистой. Я лишь помог тебе ее соблюсти», — гордо ответил еж, проглотив кусочек. «Дурья башка, я уж начала думать, что ты сорвался». теперь покажи мне свою лапку, я посмотрю, как она». Подбираясь к смущенной девушке, сказал Соник. Держа себя в руках, Сёрдж позволила осмотреть ее ногу и даже пощупать, понимая, что это не прихоть, а необходимость. «Завтра ты будешь здорова», — уверенно произнес Соник. «Еще один день тебе следует как можно аккуратнее двигаться, а завтра ты даже сможешь побегать. Но все равно, лучше беречь себя и стараться как можно меньше напрягать кости, иначе опять сломаются», — вынес вердикт доктор Соник, заматывая ногу. «Это хорошо, значит, я скоро смогу дать тебе по лицу этой ногой», — злобно скались, — ответила смущенная девушка. «Хаэм, а знаешь, у меня есть идея. Игмин говорил, что мономастер изумруда витает в воздухе, а это значит, что у меня точно получится восстановить твой сломанный сосуд души», — уверенно произнес Соник. «А, не лги мне, зачем тебе восстанавливать мой сосуд, если я до сих пор хочу тебя прикончить?» — недоверчиво вспылила Сёрдж. «Это я уничтожил его, из-за меня ты стала совершенно беспомощной, я хочу это исправить», — искренне ответил Соника еще. Соник задумался. «Я хочу стать сильнее. Я гораздо быстрее становлюсь сильнее, когда моей жизни угрожает опасность». Ёж уверенно взглянул на девушку. «Не пожалей об этом, глупый Ёж. Если сдохнешь, вини в этом только свою наивность». Скрестив руки на груди, отвела взгляд девушка. «Ты действительно раскаиваешься за то, что сломал мой сосуд? Совсем дурак, или нет? Ты просто хочешь меня использовать?» «Да. По-другому и быть не может. Так и что мне для этого нужно делать?» «Все просто. Когда я начну вливать в тебя ману, ты должна сконцентрироваться на том, чтобы придать ей форму. Эта форма и станет твоим новым сосудом души». Наклонившись к девушке, Соник взял ее к себе на колени и, уложив руку между ее груди, уже был готов начать процесс восстановления, но девушка начала извиваться, пытаясь выбраться. «Лжец, ты просто хочешь меня облапать. Ты наврал мне. Ва-а-а!» Раздраженно выдохнул Соник, крепче обняв дерганную девушку. «Давай логически рассуждать. Если бы я просто хотел тебя облапать, то ты бы никак не смогла этому воспротивиться, и если бы я хотел тебя изнасиловать, то без труда с этим бы справился. Если бы хотел убить, то ты бы валялась в обнимку с мертвым мишкой. Если бы хотел навредить или помучить, то переломал бы тебе все конечности. Так скажи мне, почему я до сих пор ничего из этого не сделал?» Не зная, как еще показать праведность своих убеждений, спросил Соник. «Я не знаю. Ты точно поджидаешь момент для того, чтобы надругаться надо мной? Ты точно хочешь заставить меня страдать? Ты такой же, как все!» — печально выкрикнула девушка. Тогда Соник ослабил хватку. «Вали отсюда. Если ты действительно не можешь отличить меня от тех мудаков, что использовали тебя и причиняли тебе только вред, то я тебя не держу. Можешь снова сломать себе ногу или сдохнуть от зверя, который на тебя набросится. Мне надоело из кожи вон лезть для того, чтобы что-то доказать тебе. Иди куда хочешь, я и пальцем не пошевелю для того, чтобы остановить тебя». Сложив руки на груди и отвернувшись, пообещал Соник. Сидя напротив непоколебимого парня, девушка понимала, что до этого никто с ней так не обращался, никто и никогда так сильно не переживал за ее здоровье, никто не грел по ночам, не кормил и не ухаживал. Борясь с двумя личностями в голове, одна из которых хотела положиться на парня, а другая твердила, что это все уловка, девушка не могла принять решение. С тяжелым грузом на сердце, девушка, утерев слезинку, подползла к Сонику и села на его колени. «Последний раз, первый и последний раз я доверюсь тебе, глупый еж, но если ты меня обманешь, я тут же тебя прикончу», — покраснев, пообещала девушка. «Не все мобианцы мрази и ублюдки, не все желают тебе зла, Сёрдж». Соник обнял девушку, потихоньку начиная вливать в нее ману. «Я действительно переживаю за тебя, и искренне хочу тебе помочь. Видя твою печаль, мне самому становится грустно. Больше я не позволю тебе гнить за решеткой. Вымещай всю злобу только на мне, я всегда приму твою ярость». Поглаживая головку девушки, касаясь ее затылка носиком, парень, искренне желавший ей помочь, совершенно не замечал, что своими действиями заставляет стучать сердце Сёрдж быстрее. Между нами тает лед. К обеду шарообразная форма сосуда уже была сформирована, но выходить из нежных объятий парня девушка не спешила. Было приятно вот так просто сидеть у кого-то на коленях, у того, кто действительно переживает за тебя, кто не видит в тебе ни оружия, ни куклу для секса. Крепкая шея, сильные руки, надежно обнимающие ее тело, широкие грудные мышцы, непробиваемые кубики пресса, мускулистые ягодицы, выносливые ноги, это и многое другое будоражили сознание девушки, не только внутренняя, но и внешняя привлекательность парня, заставляли девочку Тенрика дрожать, но глупый, научившийся чувствовать тело девушек, но так и не научившийся читать их мысли, Соник, наивно полагал, что дрожит Серж от холода, а не от прорастающих чувств. Желая пригреть бедняжку, он лишь усугублял ее положение, заставляя переживать о собственном возбуждении, которое может произойти при любом чересчур романтичном жесте Соника. Выкладываясь на максимум, парень сжимал потоки маны в воздухе и направлял их узкой ниточкой в тело девушки, решив, что стоит подождать, пока сосуд окрепнет. Соник перестал обнимать Серж и, выпустив пар, ментально истощившись, лег на травяную подстилку. Тьфу, с мастером Изумрудом мне не приходилось так напрягаться, но мы справились. Поздравляю тебя, Зубастик, еще один заход и твой сосуд будет как новенький. Подложив руки под голову, заверил Соник. Проверив свою силу, девушка создала между пальцами молнию, хоть она и была слабой, но она свидетельствовала о том, что Соник ее не обманул. Ты уверен, во время сна ты такой же беззащитный, как и я, не боишься, что я тебя поджарю? Все еще до конца не веря в происходящее, спросила девушка. Я всегда приму твою ярость, коротко ответил Соник. Медленно кивнув, девушка повернулась к Сонику и, наползая на его грудь, оказалась в паре сантиметров от его глаз. Тогда, не пожалей на меня силы, если я захочу с тобой сразиться, улыбаясь со смущенным видом, спокойно сказала девушка. Давно не испытывающий смущения Соник покраснел так же, как и девушка, взяв ее за плечи и усадив на колени, отвел взгляд и закрыл глаза. Да-да, пощады не жди, с тебя фонтаном будет пот течь, ночью будешь спать как убитая. Увидеть смущение на лице парня стало настоящей неожиданностью для девушки, в мыслях гуляло понимание, что так Соник очень даже мило смотрится, но мысль тут же развеялась, когда Соник взял ее на руки. Что-то мне рыбки захотелось, пойдем искупнемся, властно идя к выходу, произнес смущенный Соник. Эта улыбка была чертовски милая, какой придурок вообще мог сказать ей, что ее зубы уродливы. Это самые милые зубки из всех, что я видел. Ох уж эта девочка-акула. Задумчиво всматриваясь в игнорирующее лицо Соника, девушка искренне поверила в его желание помочь. Положившись на героя, она вверила ему положительную часть себя, полностью понимая, что если он не оправдает ее ожиданий, то она никогда не изменится, никогда не станет лучше и тем более никогда не станет прежней Серж, которая затерялась в мире сказок. Сбросив силовые ботинки и сняв белые носки, Соник потрогал ногами воду, пруд был полностью пригоден для купания, но полная зубов пасть, смотрящая из воды, была явно настроена сожрать посетителей. Раздраженный таким положением, Соник осторожно поставил девушку на землю, а сам рыбкой нырнул в воду. Подобно гейзерам, из воды начали вырываться фонтаны, выбрасывающие на сушу мертвых хищных рыб. Еще раз прошерстив по всей длине пруда и убедившись в том, что для Сердж больше нет никакой угрозы, Соник показался из воды, нежно утягивая девушку за собой. «Ты ведь умеешь плавать?» Ёж ехидно посмотрел на девушку. «Разумеется, умею», — облокотившись на грудь Соника, произнесла Сердж. «Тогда тебе понравится то, что я тебе покажу». Заныривая в недра пруда и придерживая одной рукой девушку за талию, Соник поплыл с ней к красочным коралловым рифам, позволяя ей увидеть всю красоту, сокрытую под водой. Десятки рыбок паровозиком плыли за лидером. Существа, похожие на креветок, крутясь как шарики и выпуская пузырьки, двигались в сторону фиолетовых губок, но жемчужиной пруда стало кольцо, лежащее на его дне. Подобравшись к нему вплотную, стало очевидно, что это было мировое кольцо. Положив свою руку на руку девушки, они вместе достали блестяшку, потихоньку выплывая из воды. «Фха!» Соник тихонько вдохнул. «Одно колечко уже есть, осталось еще шесть. Ты мне его отдаешь? В нем ведь заключена сила. У мировых колец нет хранителя, а ты с ними неплохо управляешься. С их силой никто не посмеет тебя обидеть. Я бы хотел, чтобы они все стали твоими». Зажимая в руках девушки кольцо, сказал Соник. «Глупый, ты доверяешь кольца тому, кто в свое время устроил погром в городе, тому, кто угрожал твоим друзьям. Ты другая», — уверенно сказал Соник. «Ты наивная девочка, которую насильно использовали злодеи. Все изменилось, тебе больше не нужно никому подчиняться, ты больше не оружие». Соник приласкал объятиями девушку. «Дурак ты, Соник, самый настоящий», — ответив взаимными объятиями, Девушка положила подбородочек на шею Соника и прикрыла смущенные глаза. «Я не могу позволить ей и дальше быть несчастной, этот подонок Старлайн. Тебе повезло умереть раньше, чем я до тебя добрался. Месть за Сёрдж ты бы ощутил на каждом миллиметре своего утиного тела. Бедняжка Сёрдж, теперь все будет хорошо, я рядом, я защищу тебя». Отправившись после так называемой рыбалки за новыми приправами, благодаря удивительным познаниям девушки, были собраны необходимые для ужина растения и ягоды. Вскоре уже горел костер и варились иномирские морские коньки. Сидя рядом друг с другом и в шутку ругаясь, парень и девушка кушали вкуснейшие дары пруда вперемешку с луговыми специями. Ха-ха-ха, еще как испугался. Я глазам своим не верил, увидев грудь на моем брате. Я сначала подумал, что и он был в шоке, но потом оказалось, что Тейлс всегда была девушкой. Ха-ха-ха, ты просто невероятно туп. Я то сразу поняла, что он баба. Закусив морским коньком, соврала Сёрдж. Туп или нет, не имеет значения. Главное, что я всегда тебя побеждал, зубастик, пригубив сладкий сок из деревянной кружки, парировал Соник. Посмотрим, кто будет смеяться последним, когда я поставлю ногу на твою грудь. Завтра я сражусь с тобой без маны, ты уж не упади в обморок от привлекательности моих банок, поцеловав бицепс, похвастался Соник. Ахахах, да будь ты хоть в два раза мускулистей, без маны ты просто кусок мяса, хахах. А она всегда была такой красивой, находясь с ней рядом за одним столом, мне хочется ее обнять и погладить. Заев окуня продуктом, похожим на ананас, Соник почувствовал странное ощущение между ног. Взглянув туда, он не поверил глазам. Мощный, пышущий жаром стояк жаждал женской плоти. Обратив внимание на девушку, он увидел ее возбужденную грудь и похоть во взгляде. Она была совсем рядом и смотрела прямо на него. «Ты не такой, как остальные. Тебе можно доверять». Положив руку Соника на свою грудь, сказала девушка. «Эй-эй-эй, постой, Сёрдж, здесь что-то нечисто, так не бывает», осознавал Соник. «Я сейчас совсем беспомощна. Если только ты мной воспользуешься, я не стану сопротивляться». Повалив Соника на спину и жарко дыша, девушка приблизилась к его щеке и страстно облизала. «Эй-эй, держи себя в руках, как же я хочу ее, я сейчас прям на нее кончу. Эн, нам нужно сопротивляться». Собравшись с духом, Соник обнял девушку, прижав ее к себе, слегка касаясь основанием члена ее мокрой киски. «Нельзя, ты не хочешь этого, Сёрдж». Соник смотрел прямо в глаза девушки. «Я ни за что не воспользуюсь твоей слабостью лишь потому, что сам хочу заняться сексом, и тебе я не позволю быть кем-то использованной». Сдерживая яростного змея, надрывался Соник. «Я хочу тебя, Соник». Девушка откровенно посмотрела в глаза Соника. «Сегодня я впервые ощутила возбуждение. Пока ты спал, сам того не осознавая, ты ласкал меня. Я хочу, чтобы ты сделал это со мной». Девушка потянулась к губам Соника. Рука перекрыла губы девушки, а сам Соник отвернулся. «Если ты действительно с утра была возбуждена, если действительно хотела меня, то у нас бы не было конфликта. Это значило бы, что ты мне полностью доверяешь. Я еще не исполнил твою мечту, я все еще не сделал тебя счастливой», — громогласно выкрикнул Ёж. Общее возбуждение начало ослабевать. Девушка, усевшись на колени Соника, посмотрела ему прямо в глаза, с виноватым видом прижимая ушки. «Это был афродизиак. Я забыла, о чем меня предостерегала мама, говоря никогда не смешивать коньков с эмбликой. Фух, так и думал. Из-за меня ты бы никогда не возбудилась, потому что ненавидишь и не доверяешь», — расслабленно сказал Соник. «Я помню слова Сильвера. Должно быть доверие. А ты? Ты бы возбудился из-за меня?» — отведя взгляд в пол, тона спросила девушка. «А? Странный вопрос. Ты красивая не только внешне, но и внутренне. Конечно, я бы возбудился, но... КХМ, КХМ. Давай закроем эту тему». Поняв, что наговорил лишнего, Соник переключился. «Твоя мама. Ты ее помнишь, мама?» Девушка начала напрягать память, вспоминая родное лицо. «Ух, больно. Эй, все прекрати». Прижав к себе Сёрдж, вскрикнул Ёж. «Ух, все нормально, нужно подождать, потом как-нибудь вспомнится. Фух, не пугай меня так, при мне сейчас нет изумрудов хаоса, вылечить твою голову, если ее начнет разрывать, я никак не смогу», — утрированно предупредил Ёж. «Давай, лучше готовиться ко сну». Уже стемнело. Закрыв пещеру плотной самодельной дверью, Соник уже было хотел потушить свет самодельной свечки, но посмотрел на девушку. «На этот раз ночью совсем не будет холодно, а мех медведя я полностью очистил от жуков и вони, поэтому тебе не придется терпеть мои приставания. Постой, девушка подползла к Сонику, с чего ты решил, что я откажусь использовать тебя в качестве одеяла? Мех медведя гораздо более жесткий, а еще он напоминает о смерти. Поэтому терпи, Соник, ты сам виноват, что поперся за мной в этот мир. Найдя оправдание своим действиям и задув свечку, девушка кинулась в объятия Соника, повалив его на спину. КХМФ, пошлые руки Соника облапают твою попу, будут тискать грудь и гладить между ног. Предостерег парень, пока сам Соник не захочет отнять мое счастье, мне не о чем переживать. Ты ведь хочешь сделать меня счастливой, у тебя ничего не выйдет. Мне никогда не обрести счастье, значит, о сексе и речи быть не может. Глупый ежик. Решив, что спорить с Сердж бессмысленно, Соник взаимно обнял красавицу и, мягко поглаживая по спинке в абсолютной темноте, приготовился ко сну. Отнять твое счастье? Сначала я найду способ, чтобы ты его обрела, а потом я никому не позволю его отнять, будь то Асура или кто-то другой, я всем этим ублюдкам башки подшибаю. Будь спокойна, Зубастик, я всегда встану на твою защиту. Жаркий поцелуй Соника обжег губы девушки, крепкий член туго вошел в киску, уперевшись до самой матки, косые движения вгоняли ствол промеж половых губ, разбрызгивая любовные соки. Все это оказалось лишь эротическим сном, созданным воспаленной фантазией влюбленной девушки. В своей голове она все по-прежнему отрицала это чувство, но химический процесс, запущенный ее телом, был необратим. Истинное возбуждение, испытанное под афродизиаком при контакте с Соником, до сих пор имело серьезное психологическое последствие. Он был возбужден, он легко мог мною завладеть, и я бы никак не смогла этому воспротивиться. Ты ведь говорил, что я милая, говорил, что моя фигура привлекательна. Что же тебя остановило? Правда ли хочешь вернуть мое прошлое? Правда ли хочешь дать мне будущее, или же это все уловки? Может ли все быть по-настоящему? Ты ведь не станешь таким же предателем, как Кит? В полном мраке теплой пещеры девушка разглядывала губы спящего Соника, прикидывая, как бы с ними соприкоснуться. Это произошло случайно, мы спали и случайно коснулись губами, так я отвечу, если он решит меня разбудить, а потом я обвиню его в домогательстве, это будешь ты виноват, а не я. Вот как я поступлю, свесив голову над Соником, возбужденная девушка собиралась с мыслями, намереваясь невзначай коснуться губ, а потом сразу шмыгнуть на его грудь, сделав вид, что она спит. Он не увидит меня возбужденной, тут полная темнота, но если спросит, совру, что так действует афродизиак на девушек, он ведь поверит, он ведь не знает, что тот афродизиак имеет короткий эффект, сердце начало стучаться чаще, глаза дергались, смотря на губы ежика, кулаки сжались, почувствовав прилив сил, но страх пересилил, и девушка уткнулась зубками в шею Соника. Сердж злобно загудела шепотом. «Ты сумасшедшая? Какой поцелуй? Какое касание? Этот придурок лапшу тебе на уши навешал, а ты ей рада. Но почему он не воспользовался? Почему? Я бы его никогда не простила, я бы точно ему отомстила. Ты бы не мог мной так помыкать, обещая невозможное. Придурок, будь ты проклят, ненавижу. Ух, бесишь, ты сорвешься, точно сорвешься. Ты против моей воли пойдешь и в момент моей слабости. Ха-ха, кого я обманываю? Он ведь уже доказал, что не желает мне зла, даже восстановил мой сосуд души. Каждый день кормит досыта, греет по ночам, а теперь еще и мировое кольцо просто взял и отдал. Могу ли я доверить тебе всю себя? Девушка начала легонько посасывать шею сопящего Соника, стараясь вернуться в мир грез. Шаловливые руки, наполненные силой похоти, поплыли с поясницы девушки к ее ляжкам. Одна из рук угодила между булок, а другая между ног, вызвав смущение у девушки. Пошатывающиеся движения раздражали эрогенные зоны, не веря тому, что это происходит непроизвольно. Девушка злобно взглянула на лицо Соника. Точно спит. Просто не верится, что он настолько похотлив, что даже во сне таким занимается. Обернувшись, дрожащая девушка, подумав, решила убрать руки Соника, тем самым случайно его разбудив. Проморгавшись и заметив раздраженное лицо Зубастика, Соник, не раздумывая, обнял девушку и прижал к себе, нежно поглаживая с шейки до поясницы. «Спи, красавица, еще темно-притемно». Не имея возможности здраво мыслить, отозвался еж. Моментально уснув, Соник засопел, а Сердж начал раздумывать над словом «красавица». «Я правда такая красивая?» Или в темноте он не заметил мое уродство? Ладно, фигура, но он ведь смотрел мне в глаза и на мои зубы. Они красивые. До этого момента он еще ни разу мне не соврал, «Может и правда, может мои зубы просто нравятся этому похотливому извращуге?» Размышляя над произошедшим, девушка не заметила, как провалилась в сон. Примечание к части. «Пусть теперь нас никто не найдет, мы промокнем под дождем, ведь теперь мы только... Гриб. Вероятно, ты думаешь, что ход мыслей Соника нелогичен, но ребята, которые служили в армии, хорошо понимают, что такое строевой шаг. Первые месяцы ты учишься заново ходить, каждый день ты вынужден идти в ногу, но когда наступит твой дембель, когда тебя наконец выпустят на гражданку, ты будешь другим человеком, ты будешь идти за всеми в ногу, а избавиться от этого будет крайне сложно. Именно такая беда творится в мыслях протагониста, образ мышления просто изменен, простой парой слов, это не изменить. Очень много дней он делал с девушками все, что хочет, теперь оказавшись с красавицей наедине и мысли и действия соответствуют образу мышления. Лунатизм, который происходит с ним, обоснован его желаниями. Наши сны – это яркие образы нашего подсознания. По снам можно многое определить. Знаешь же, читатель, если тебе снится трап, футунари или мужчина, ты латентный гей. Если тебе снятся дети, ты латентный педофил. Если тебе снятся зомби, мои соболезнования. Разумеется, речь идет об сексуальном подтексте во снах. Если тебя тупо раздирают на куски, то это скорее фобия, а не влечение, страх быть разорванным обществом незнакомых тебе людей. Признание. Свет солнца проник через очень узкую щель, оставив в кромешной тьме несколько слабых проблесков солнца, но этого хватило, чтобы Соник проснулся. Обнимашка Зубастик крепко спала, уткнувшись носиком в его грудь и посапывая, неспешно поглаживая ее хрупкую спинку. Парень задумался о том, как докатился до жизни такой, что я чувствую к самой одинокой девочке на свете. Как девушка, она действительно очень привлекательная. Я буду лжецом, если скажу, что не хочу заняться с ней сексом. Я бы с большим удовольствием замерил ее глубину, ощутил бы жар ее дыхания, склизкость ее слюней, вкус ее любовных выделений, солоноватость пота. Она имеет густой запах, будто обильно политой зеленым чаем капуста в ежевичном соке. Но мне нравится этот запах. Нравится ее улыбка, ее милое негодование, ее глаза, отражающие свет надежды. Но у меня уже есть те, в кого я влюблен, есть те, кому я хочу быть верен. Я совсем не хочу в очередной раз доказать свою ветреность, доказать, что мной руководят чувства, а не разум. Если я в нее влюблюсь, что я ей должен буду сказать? Ощупывая салатовые волосы, завязанные в пучок, Соник делал то, что у него получается хуже всего. Он старался думать. МММФ. Девушка начала потихоньку просыпаться. «Доброе утро, спящая красавица!» Встретившись взглядами, поприветствовал еж. «Доброе утро, глупый еж!» Слегка покраснев, ответила девушка. Приподняв бровь, а потом и вовсе закатив глаза, Соник отправился в атаку, повалив взвизгнувшую девушку на спину. «Сейчас ты абсолютно беспомощна, а твоя мана еще не стала достаточно плотной, видимо, настало время воспользоваться твоей слабостью». Сёрдж, не веря своим ушам, не веря своим глазам, подумывая, что настоящая личность Соника вскрылась, с ужасом смотрела на похоть во взгляде мерзавца. «Перед тем, как мы с тобой сразимся, я тебя, обзывашку, проучу». Ёж начал показательно приближать разминаемые пальцы и кути-кути-кути-кути. Ахахахахахах. Прихахахахти. Хахахах. Хаем-хаем-хаем, ты мне за все ответишь, Зубастик, у меня вообще-то имя есть Улыбака, ты острозубая. Ахахахахахахахахаха. Соник активно начал щекотать животик девушки, переходя на талию, а когда она перевернулась, начал щекотать подмышки. Когда она их закрыла, Соник перевернулся, начав щекотать пятки на ее лапках, а когда девушка перевернулась, пытаясь скрыть пятки, он начал щекотать ее тоненькую шею. А-а-а-а-ха-ха-хва, хва-ха-ха-ха-хах, я сдахаха-сдахахаюсь и ха-ха-ха-хах. Смиловавшись над девушкой и прекратив пытку щекоткой, слегка посмеиваясь, Соник осторожно поглаживал девушку с макушки до подбородочка. «Ну что?» Парень нежно приблизился к лицу девушки. «Спокойно растягивая речь, больше не будешь называть меня глупым, или может мне тебя еще пощекотать?» «Уум, это нечестно, я была не готова к этому. Что это за странная атака такая?» Отвела взгляд покрасневшая Зубастик. «Тебя что, никогда не щекотали?» Удивился Соник. «Мм», девушка дала негативный ответ. «В таком случае, ты всегда можешь меня попросить, но щекотать я тебе буду, не жалея сил, меня никакие уговоры не остановят. Я сам выберу время, когда остановиться, потирая носик», — заверил парень. Не жалея сил, значит. Сёрдж слегка прикрыла ротик. Тогда если я начну тебя щекотать, ответь мне тем же. Мило просящая, извечно злая девочка, не оставила чувства Соника незатронутыми. Слегка покраснев, Соник отвел взгляд. «ММФ, ах да, как там твоя лапка? Наверное, сегодня уже можно будет снять эти тряпки. Эй, вообще-то раньше это была моя одежда». Недовольно среагировала девушка. «Даже когда мы были с тобой врагами, мне нравился твой агрессивный образ. В этих тряпках ты хорошо смотрелась», подшучивая, злил девушку Ёж. «Это не тря, но знаешь, сейчас тебе любое платье к лицу». Соник улыбнулся, перебив девушку. «Надеюсь однажды увидеть тебя в купальнике, в нем ты однозначно сразишь любого парня на повал». «Умф, сразить, я хочу лишь тебя одного», замявшись, смущенно ответила девушка. «Замечательно», воодушевился Соник, разминая лапку девушки. «Ты полностью восстановилась, но все равно, будь аккуратнее, кости срослись как нужно, но повреждения остались. Когда вернемся на Мобиус, я окончательно тебя вылечу». Ёж радовался прекрасной новости. «Буду благодарна», с большей легкостью вытянула из себя девушка. Вкусно позавтракав вчерашним обильно приправленным дарованием местных вод, тщательно выбирая из того, что есть, чтобы снова не словить эффект афродизиака. Закончив с завтраком, Соник взял к себе на колени быстро сообразившую и совершенно не сопротивляющуюся девушку. Начав процесс восстановления сосуда, Соник бережно прижал к себе девушку и, прикрыв глаза, приступил к протягиванию и сужению потоков природной маны. Сидя у Соника на коленях, ощущая попой, прижатый к ней таз ежа, а вместе с ним и каменные кубики пресса, девушка начала фантазировать, стремительно покраснев и возбудившись. Зная, какое дать оправдание, она лишь тревожилась за то, что Соник не сможет сдержаться и разрушит ее доверие. Это... Соник задумчиво посмотрел на соски. «А афродизиак, он имеет повторный эффект», оправдалась девушка. «Ты ведь не нападешь, верно?» — тревожно спросила Сёрдж. «С чего бы?» Соник прикрыл глаза. «Секс по принуждению просто ужасен. Я хочу быть желанным, а не ненавидимым. Ненависть меня совсем не возбуждает», — держа концентрацию, спокойно ответил Ёж. «Он не врет, я сама в этом уже не раз убедилась. Он смущается, когда я стараюсь себя вести любезнее, и сердится, когда я его оскорбляю. Если же я скажу, просто скажу, что не против, когда он меня лапает, как он к этому отнесется?» Поглядывая глазами, то на закрытые глаза Соника, то на стенку, девушка смущенно прикидывала, как поступить дальше. «Если это ускорит мое восстановление, то ты можешь трогать меня, где это понадобится», — смущенно сказала девушка. «ХМФ, досадно, я был бы не против схватиться за твою грудь, но это ничего не изменит и никак не ускорит процесс восстановления. Положение, в котором мы сейчас находимся, самое оптимальное», — честно сказал Соник, держа и концентрацию, и закрытые глаза. Взяв руки Соника и положив их ладонями на грудь, девушка смущенно посмотрела ему в глаза. «Не пойми неправильно, просто так тебе не придется держать глаза закрытыми», — намекая на соски, оправдалась девушка. «Это логично», — согласился Соник. «Такое уже не в первый раз происходит. Девушки чувствуют себя некомфортно, когда возбуждаются. Наверное, им неуютно, когда на их киску и соски пялятся». Заметив, что в таком положении Сёрдж стало лучше держать концентрацию, мысленно Соник забрал свои слова обратно. Слегка массируя приятные на ощупь сферы, Соник не заметил, как увлекся. Пошлые мысли начали рваться наружу, а желание вступить в половой контакт многократно возрастало, когда девушка так нежно и непринужденно постановала от его движений. Здоровый и крепкий член, обозленный на столь долгое отсутствием секса и столь длительное заточение, выбрался наружу, предъявив свои права на эту женщину, шлепнувшись об мокрую киску своей серединой, немедленно заставив девушку открыть глаза. Прошлый раз Сёрдж даже толком разглядеть его не смогла, но на этот раз, увидев габариты самого большого члена из всех, что она видела, она одновременно была и в ужасе, и под впечатлением. «Эх», — Соник вернул руки с груди в исходное положение. «Твоя грудь такая мягкая и упругая, а сама ты так нежно постановала, что меня это возбудило. Если все это исключить, то скоро я успокоюсь», — признался Ёж, закрыв глаза. Смущенно взглянув на закрытые глаза Соника, девушка задумалась. «И вот опять ты возбудился, но на этот раз без афродизиака, и даже так, ты не стал ко мне приставать, не стал насиловать. Неужели ты поставил меня превыше собственных желаний?» «Ты очень странный, Соник», — смущенно глядя на член парня, сказала девушка. «Мне нравится эта черта в тебе. Может быть, ты и сам мне немножко нравишься». Девушка будто под гипнозом смотрела на красную головку, напрягающегося и слегка раскачивающегося члена. «Он такой огромный и совсем не вызывает отвращения. Он выглядит, как будто его чем-то смутили. Сможет ли он полностью в меня войти, о чем я думаю?» Девушка взялась за горячие щеки. «Я ведь хочу его убить. О каком сексе может идти речь? Как же сложно понять этого ежа. У него столько раз был шанс воспользоваться мной, столько раз он мог оборвать мою жизнь, а мучить он мог бы меня как угодно и чем угодно. Он мог привязать меня к дереву и ждать, пока я насмерть замерзну, он мог оставить меня без еды, заморив голодом. Но сейчас он уже почти полностью восстановил потоки маны во мне и даже помог исцелить ногу. Безумец. Как бы сильно Соник не пытался думать о чем-то другом, злющий член, желающий вонзиться в женскую плоть, злостно сопротивлялся воле хозяина, показывая ему, что власть больше не в его руках. Оставлять привыкший к ежедневному сексу член без норки было грубейшей ошибкой Соника, и теперь за эту ошибку Сонику приходилось платить своим усердием. «Скотина такая, я же тебя под корень выдерну. Ну-ка, полезай обратно», — мысленно проклинал младшего Соник. Лишь под самый конец процесса восстановления вялый и крайне недовольный член, затаив обиду и ярость, вернулся в свое логово, в следующий раз обещая отыметь Соника в рот, если он не предоставит ему куклу для утех. Расслабившись и встав вместе с девушкой, Соник легонько повернул ее крайне смущенное лицо к себе. «Как себя чувствуешь, МММ, я имею в виду, чувствуешь ли ты прилив сил, можешь ли наколдовать молнию, а ты об этом?» Очень сильно смущаясь, все еще очень возбужденная Сёрдж, находившаяся под серьезнейшим впечатлением от увиденного, развела пальцами перед собой, представляя молнию. Наэлектризованная энергия разошлась по сторонам, показав Сонику и Сёрдж, что сосуд души полностью восстановлен. «Готова одолеть меня?» — усмехнувшись, спросил Соник. «Подожди, я не готова. Я хочу его. Может быть, я сошла с ума, но я очень хочу заняться с ним сексом». Девушка нервно поглядывала на слегка удивленного ежа. «Что ты со мной сделал, глупый еж? Почему ты так сильно меня возбуждаешь? Почему мое сердце так сильно колотится, когда ты рядом? И эти бабочки в животе, о них мне рассказывала Руш, этот афродизиак. Слишком сильнодействующая штука. Наверное, из-за него мое возбуждение так долго не могло пройти. Давай подождем немного». Соник отправился на выход из логова, оставив девушку одну. «Я ведь тоже возбуждаю его. Он ведь тоже хочет заняться со мной этим. Что же мне делать?» Вскоре Соник вернулся с двумя деревянными чашками воды, одну из которых дал смущенной девушке. «Вот, выпей. Может быть, прохлада поможет нам обоим остыть». Предполагая, что внешний вид девушки ее смущает, Соник отвернулся и начал разминаться, потягиваясь в разные стороны, неспешно крутя головой. Сев на продольный шпагат и дотянувшись до одной ноги, также еж дотянулся и до другой, повторяя в несколько заходов и точно так же повторив при поперечном. Поглядывая на ягодицы и другие не менее хорошо проработанные мышцы Соника, девушка тоже отвернулась, стараясь залпом выпить кружку прохладной воды. Кое-как избавившись от желания стать ближе с Соником, девушка коснулась пальцем ежа, с уверенным видом заявив, что готова. «Тогда пошли сразимся». Взяв девушку за руку, парень повел ее на выход. Окончательно избавившись от маны и встав в боевую стойку, Соник приготовился к драке. «Бейся во всю силу, но будь осторожнее с ногой», — предупредил Соник, боксируя воздух. «Да знаю я», — выпалила девушка. «Пощады не жди, зря ты решил избавиться от маны, сегодня я тебя поджарю». Приготовившись к рывку, девушка встала в позу спринтера, начав разгонять ману по телу. Вспышка молнии и Сёрдж со стервенелой яростью напала на Соника, заставляя его радоваться тому, что она взялась за дело всерьез. Первый удар пришелся точно в ладонь Соника, шибанув током, но не сильно сдвинув с места. «Неплохой удар, чувствуется, что к тебе возвращается сила. Очень жаль, но ты еще очень слаба. Заткнись». Сжав ману, девушка усилила напряжение, осыпав Соника градом ударов, от которых он с легкостью уклонился и будто в танце, взял ее за талию, подсекая ногу и заваливая грудью в салат из листьев и травы. «Неплохо, но не более. Все твои движения хорошо читаются, а сама ты сдерживаешься». Соник встал и отошел на 4 шага, дождавшись, пока девушка встанет и отряхнется. Соник продолжил. Пропусти ману по всему своему телу, а потом сожми ее как можно сильнее, так ты многократно себя усилишь, и возможно, у тебя даже получится снести мне голову всего одним ударом. Слегка безумную вещь посоветовал Соник. Последовав совету ежа, девушка сконцентрировалась, ее волосы начали слегка шевелиться, а тело испускать ауру. Открыв яркие наполненные молнией глазки, девушка выстрелила ударом в грудь Соника, почувствовав, как она наносит урон. «Отлично, теперь я тебя одолею. Давай, Сёрдж, выложись на полную». Скоростной поток ударов градом хлынул на тело Соника, некоторые попадали куда нужно, порой даже заставляя Соника сплюнуть кровь. Начав контратаковать, Соник, не желая навредить девушке, ослабил свою мощь так, что удары стали больше походить на сильные толчки и заранее целящиеся мимо выстрелы рук. По мнению Соника, его атаки выглядели вполне естественно. Зарядив в свой кулак всю мощь накопленной маны, Сёрдж, что есть силы, вдарила в пресс Соника. Полностью приняв удар и поглотив его мощь, распределяя по всему телу, парень взялся за кулак обессиленной девушки, нежно подсекая, падая вместе с ней на траву. «Ха, вха-пха, я ведь даже не смогла дать тебе боя, верно?» — догадалась девушка. «Если ты будешь усердно тренироваться, то может быть когда-нибудь...» Соник хвастливо отвел нос. «Ты сможешь превзойти нынешнего меня, ХМФ. Видимо, мне не суждено убить тебя так скоро, как я этого хотела». Отвернувшись, обиделась девушка. Нежно взяв руки девушки и схватив ими свою шею, Соник слегка обмяк. «Во мне сейчас нет ни капли маны, если ты хочешь меня прикончить, то сейчас самый подходящий момент». Соник закрыл глаза. «Я не буду сопротивляться». Посмотрев на Соника как на психа, девушка сильно удивилась тому, что разворачивается прямо у нее на глазах. Свесившийся над ней парень, полностью лишенный маны, был готов принять смерть. То, что говорил Соник ранее, про его желание ей помочь, про ее внешнюю привлекательность, во все это с натяжкой она верила, но поверить в то, что он просто так возьмет и вверит свою жизнь в ее руки, она не могла, поэтому хотела получить подтверждение, что есть силы, надавив на шею Соника. Прождав минуту, Сёрдж заметила, что лицо Соника начало белеть, а он все по-прежнему оставался неподвижен, лишь рот слегка приоткрылся. Все так же продолжая держать удушающую хватку, Сёрдж почувствовала, что тело Соника полностью ослабло, и теперь он просто обмяк на ее руках. Глядя на синеющее лицо Соника, она просто не могла поверить глазам. Тот, кого она хотела убить, взял и просто сдался, совершенно не сопротивляясь своей участи. Соник брякнулся на грудь девушки, а сама она развела руки в разные стороны, отведя глаза. Прошло пару мгновений перед тем, как Соник, закашлившись, начал приходить в сознание. «Ну и зачем?» – злостно спросила девушка. «На кой черт ты это сделал, дурак? Доверие!» – спокойно ответил Соник, поднимаясь и глядя ей прямо в глаза. «Я полностью доверяю тебе, в том числе и свою жизнь. Я не хочу, чтобы наше доверие было односторонним, поэтому я так поступил. Даже для тебя это было слишком безумно». «Безумно это или нет?» Соник обнял девушку, поднимаясь на ноги. «Я рад, что ты сохранила мою жизнь». Придерживая девушку за талию, находясь на критически близком расстоянии от ее губ, парень нежно вытирал большим пальцем слезинку с ее милой мордочки. Закрыв глаза, девушка слегка вытянула губки, готовясь к грядущему поцелую. Взяв взвизгнувшую девушку на руки и помчавшись к пруду, Соник уничтожил всю романтическую обстановку. «Придурок, куда ты меня тащишь?» — очень недовольно спросила Сёрдж. «Как куда? Отмываться от грязи. Посмотри на нас, мы все в соке травы. В следующий раз меньше падай». Укоризненно обвинил девушку Ёши. «Еще мы в моей крови испачкались. Меньше падай? Так это ведь ты меня ронял. Будь сильной, Сёрдж, ты должна крепко держаться на ногах». Посмеиваясь, сказал Соник. Примчавшись на место, Соник выбросил девушку в воду бомбочкой. Не успела она всплыть, как, снявший с себя ботинки и перчатки, Соник прыгнул в паре сантиметров от нее, чудом не задев собой, но накрыв волной. Раздраженная девушка выпустила струю воды изо рта, недовольно смотря на ежа, сквозь упавшую на нее от влаги копну салатовых волос. «Ахахахахах, вот умора, видела бы ты свое лицо, ахахахах. Сейчас я тебе устрою взбучку». Сунув руки в воду и жахнув электрическим разрядом, девушка поджарила Соника и несчастную рыбку. Вздрагивающий от электрического импульса еж начал испускать черный дым из своего тела. «Так что, через воду ее магия все же бьет, ахахахах, вот теперь другое дело, видел бы ты свое лицо, ахахахах, пиявка». «Да я тебя, «Да что ты мне сделаешь? Ударить не можешь, изнасиловать тоже, ничего ты не можешь, Луузиер». Девушка, оттопырив века и высунув язык, оскорбила Соника. Уверенно, вытащив из воды шаловливые пальчики, спросил Ёж. «Он нет». Поняв, к чему идет дело, девушка начала плыть к берегу, но не тут-то было. Лишь когда она начала доставать лапками до дна, Соник схватил ее и начал щекотать, следя за тем, чтобы ей в рот лишний раз не попадала вода. «А-а-а-ха-ха-хах! Не а-ха-ха-ха часа-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха, а нечего было строить из себя победителя, получая смешнявка». Поняв, что вырваться из рук Соника не получится, Сёрдж направилась в контратаку, пытаясь победить щекоткой в неравном бою. Вскоре у веселой компании получилось не только отмыться от боевой грязи, но и вдоволь насмеяться. Собрав полученный улов, довольные собой, Соник и Сёрдж направились домой. Профессионально обжарив и отведав вкуснейшего топороголового сомика, Ёж и девочка Тенрик шумно беседовали о приправах и о том, какими опасными свойствами некоторые из них обладают. В любом случае, афродизиаки – это зло. Ими можно любую девушку заставить раздвинуть ноги, а это просто неприемлемо. Выпив стакан сока, злился Ёж. Вообще-то, девушка смущенно собиралась с мыслями, они не совсем так работают. Соник притих, внимательно слушая интересную информацию. «Но для начала, скажи мне, что бы ты сделал со мной, если бы узнал, что я, если бы в другой вселенной такая же, как и я, девушка, вдруг возбудилась от твоих прикосновений, вовремя себя поправив?» — спросила Сёрдж. «Ничего бы не изменилось», — спокойно ответил Соник. «Проглотив белое мясцо, я бы не стал к ней приставать еще сильнее или пытаться склонить к сексу. Что ты, что та девушка, такой изменщик и предатель, как я, не достоин ни одной из вас». Сжав кулаки, девушка решилась на отчаянный шаг. Красная и дрожащая от смущения Сёрдж заползла на колени к Сонику, усевшись удобнее и глядя прямо на него. «Это неправда», — силой выдавила из себя девушка. «На самом деле, тот афродизиак лишь раскрывает потаенные желания, а не вызывает возбуждение. Он почти как сыворотка правды, поэтому все, что я сказала тогда, и все, что сказал ты, это все правда», — сгорая от смущения, сказала девушка, шокировав Соника. «Я, и краткое, МГФ, я, люблю, тебя». Шок, который испытал Соник от услышанного, взрывной волной разошелся от сердца к мозгу, который начал кипеть работой, пытаясь найти хоть одно логическое объяснение произошедшему. На девушке не было возбуждения, следом мозг сделал вывод, что это не афродизиак. Сдавшись в попытках найти обоснование, он направил в атаку знания из прошлого. «Ха, постой!» Соник взял девушку за плечи и слегка отодвинул, повесив нос. «Этого не может быть, ты ведь хочешь меня убить. Сильвер говорил, что без доверия нет и любви. Какая любовь? Наверное, в рыбе что-то не то». Девушка подняла взгляд Соника на себя. «Пожалуйста, не заставляй меня повторять, мне и так далось это с большим трудом», — дрожащим голосом сказала девушка. «Не может быть». Соник приблизился лицом к ее носику. «Одумайся, дуреха. Ты призналась в любви насильнику, изменщику и убийце. Нет ни единой причины, из-за которой ты бы могла в меня влюбиться. Просто скажи, что это глупая шутка». «Так для тебя мои чувства — это глупая шутка?» — злобно посмотрев на Соника, спросила девушка. Встав с Соника, девушка пулей вылетела из пещеры на ночную улицу, а Соник мигом побежал за ней. «Постой, Сёрдж, я не понимаю». «Заткнись, что ты вообще во мне понимаешь? Ухаживал за мной все эти дни, а теперь решил избавиться? Что, о чем ты вообще? Я бы никогда, не верю. Все вы только и можете, что лгать. Вам плевать на чужие чувства. Я вас всех ненавижу». Понятия не имея, что имеет в виду эта девушка, Соник одним скачком догнал девушку и повалил на землю. «Отпусти меня, урод! Что ты во мне нашла? Посмотри на меня! Я сведенный с ума еж! Я похотливое животное, которое всем своим нутром желает как можно чаще заниматься сексом. Я ничего не сделал для того, чтобы ты влюбилась в меня, идиот!» — слезно выкрикнула девушка, рыдая от тоски. «Со мной никогда так не обращались. Ты единственный, кто попытался меня понять. Ты единственный, кто доверил мне свою жизнь. Ты первый, кому я полностью смогла довериться. Неужели ты настолько глуп, что просто не понимаешь, как это сложно в первый раз признаться кому-то в чувствах?» — пошмыгивая, спросила девушка. «Сёрдж, я...» — Соник прижал к себе девушку, смотря ей в глаза. «Послушай, я не хочу обрекать тебя на страдания. Такой парень, как я, просто не может не изменять, не может не подвергать свою жизнь риску. «Я ведь, наплевать!» — выкрикнула девушка, вздыхая и чуть-чуть успокоившись. Сёрдж продолжила: «Я ведь даже не думала о других девушках, мне нет до них никакого дела, я хочу знать, если ты меня любишь, то готов ли ты ради меня предать их и стать только моим?» Посмотрев на печальные, молящие глаза Сёрдж, Соник отпрянул и, взглянув под себя, ответил: «Поглаживая тебя по спине, я уже тогда понимал, что мои чувства приобретают форму, тогда я надеялся, что в тебя я уж точно не влюблюсь. Как же я ошибался!» Девочка, которая желала мне смерти, начала чаще улыбаться. Она доверилась мне и даже полюбила. Я тоже полюбил тебя, Сёрдж. Собравшись с мыслями, Соник продолжил: «Но как бы сильно я тебя не любил, как бы сильно я не хотел сделать тебя своей девушкой, стать только твоим я никогда не смогу, и обманывать тебя я тоже не стану. Прости меня, милашка Сёрдж». Покачав головой, Ёж осознал, что им не суждено быть вместе. «Поэтому я в тебя и влюбилась». Поставив ручки на плечи Соника, осознала девушка: «Ты всегда был честен со мной, за все эти дни, ты ни разу меня не обманул и ни разу не навредил. Даже в такой момент, когда ты можешь навсегда меня потерять, вместо того, чтобы обманывать, ты сказал настоящую правду. Я верю тебе. Прости, что я так часто тебя обманывала». Искренне раскаивалась девушка. Наклонившись вперед, Соник повалил девушку на землю. «Готова ли ты принять все плохое, что есть во мне, готова ли, вверив мне свое сердце, стать моей девушкой, боясь быть отвергнутым?» — спросил Соник. «Готова, я все приму, я хочу стать твоей девушкой». «Не веря ушам», — ответила Сёрдж. Поцелуй неподдельной любви, честности, забота растопили ледяное сердце, обреченное на вечное одиночество девушки. Взяв ее на руки, ни на мгновение не переставая ласкать ее нежные губки, парень спокойным шагом направился в логово. Закрыв за собой дверь и ногой потушив назойливую свечку, наконец-то Соник и Сёрдж могли всецело предаться ласкам. Никуда не торопясь, парень, заботливо поглаживая хрупкую девушку, целый час провел с ней в жарких поцелуях. Именно этого и не хватало девушке: ни похоти, ни прикосновений, а простого поцелуя, что с каждым разом становился все опытнее, ведь сама девушка до этого никогда ни с кем не целовалась. Возбужденные тела терлись друг об друга, пытаясь нащупать каждый миллиметр. Захотев большего, Сёрдж повалила на спину Соника и уже хотела постараться впихнуть в себя громадину, но Соник ее вовремя остановил, хорошо понимая, что в таком положении ей будет больнее всего. «В первый раз, всегда больно. Держись меня крепче, красавица». Дождавшись невербального согласия, Соник потихоньку начал надавливать меж половых губ, углубляясь внутрь девушки. Ее совершенно не заводит легкое пощипывание и шлепки, она совсем не любит боль от засосов и укусов, ни контроль, ни расслабление. «Что же больше всего ты любишь, моя зубастик?» «Мммммммммммм». Ощутив внутри себя монстра, девушка простонала, по взбухшим от напряжения венам, стройными рядами пошагали кровавые нити, сделавшие из девочки женщину. Решив рискнуть, Соник слегка дотронулся до матки, ощутив сильное возбуждение девушки, которая еще громче простонала. «Так, погоди, ты точно не любишь боль, но когда я коснулся твоей матки?» Соник, призадумавшись, понял ужасающую вещь: это несправедливо. «Я никогда не смогу тебя полностью удовлетворить, просто потому, что мой член не сможет всегда упираться в твою матку». Преисполненный горем и сожалением, Соник пытался не нарушать интимную обстановку, стонущей от болезненного соприкосновения с ее маткой. Чуть сильнее ударившись об матку девушки, из Сёрдж потекли оргазмы, выплеснувшись при метком попадании. Матка начала затягиваться внутрь, Соник явно ощутил, что уже не дотягивается до нее. «Рано сдаваться, я смог увеличить свои легкие, значит и член смогу». Не желая сдаваться, Соник постарался увеличить свой член силой оборотня. Было тяжеловато удерживать концентрацию в таком месте, но у Соника получалось. Забив член на 22 сантиметра, Соник снова соприкоснулся с маткой. Девушка сладостно простонала, громко выкрикнув от удовольствия. Вдалбливаясь клином в матку девушки, Соник долбил ее как можно нежнее. Сильная боль имела отрицательный эффект, слабое покалывание не имело никакого эффекта, а вот средний напор имел в этом месте крайне ощутимый эффект. Врезаясь в киску, Соник вгонял член уже на 25 сантиметров, а апогеем удовольствия стали 27. Именно на них Соник и ощутил приток семени, жидко накончив в самый глубокий участок киски Сёрдж. Не желая останавливаться, Соник продолжил двигаться именно на этой глубине, по максимуму засаживая и упираясь в матку, своим 27-сантиметровым членом. Следуя намеченному курсу, Соник, посасывая обслюнявленный сосочек, в меру играя с клитором, грубовато двигался внутри девушки, стараясь как можно сильнее помочь ей ощутить последствия первого для нее секса. Когда в комнату не проникали даже лунные лучи, между влюбленными полыхало пламя страсти, движения стали уверенней, а боль, оставив свои полномочия, спряталась в кусты. Ища наиболее благоприятную и вскоре ставшую любимой позу, пара остановилась на позе, напоминающей собачью, стоя на коленях в вертикальном положении, прижимаясь спинкой к груди любимого, сцепившись языками в жарком поцелуе, ощущая пальцы на сосочке и на клиторе. Девушка с полностью вымазанной в сперме промежностью, вновь и вновь получала новую порцию семени, зачастую и сама отторгая сладкие оргазмы ни с чем не сравнимого удовольствия. Выбившись из сил, но не желая прекращать любовные танцы, девушка обмякла на Сонике, целуя его губы. Прекратив поцелуи, Соник слегка отодвинул половозрелую милашку.